Глава четвертая. Анна кое-как достала переваренный картофель и постаралась красиво выложить его на тарелке. На фоне ее любимого пюре из столовой ужин оставлял желать лучшего. Она уселась за стол и взяла в руку вилку, затем, словно позабыв о еде, посмотрела на свои руки. Темные куски земли, что буквально вгрызлись под каждый из ногтей девушки, в буквальном смысле отбивали весь аппетит. Лицо Кулагиной брезгливо сморщилось, а ведь она лишь день назад приехала в колхоз. Как назло, в доме не оказалось горячей воды. Жадный умывальник выдавал только холодную. Вновь бедную девушку настигли испытания. Ну ничего. Еще немного потерпеть, и по возвращению в родную Москву она тут же побежит к Людочке. А та, словно добрая фея, приведет подругу в должный вид. Интересно, как у нее дела, да и у других подружек. Да, определенно, как только она вернется, так сразу же пригласит их в свое любимое кафе на улице Горького, где за чашкой кофе расскажет о всех испытаниях в колхозе, пройденных ради любви, а девчонки закажут ей пару шариков мороженого, желая подбодрить подругу. Ну а потом она с гордостью покажет колечко, которое подарит ей ее любимый Саша. Должен же он как-то возместить все тяготы, которые она перенесла ради их будущего. Да, так и будет. Так и никак иначе. Она настолько погрузилась в фантазии, что сразу не услышала постукивания в окно. Как только до ее ушей донесся звук, так она тут же вскочила из-за стола и, словно ребенок, радостно подбежала к окну, надеясь на возвращение любимого. Но на крыльце стоял не Александр, а пожилая женщина с весьма уставшим от жизни взглядом. Она сразу поняла, что перед ней баба Нюра. Кулагина моментально догадалась, в чем дело. Старуха ведь наверняка ждала ее прихода. Думала, не справится городская, а вот и нет, справилась. Добрый вечер, открыв дверь, обратилась к бабе Нюре девушка. Здравствуй, внучка, с улыбкой ответила старуха. Мне товарищ председатель о тебе сказывал, просил приглянуть и помочь в случае чего. Помощь нужна тебе? К вашему сведению, и сама совсем справляюсь, горделиво подняла голову вверх Анна. Несмотря на предвзятое отношение, старуха протянула девушку стеклянную банку с молоком и сказала: «Мне толком и угостить гостю нечем. Возьми хоть это. В городе чай свежего молочка и не пробовала никогда. Прям из-под коровы». «Спасибо. Я сейчас вернусь. Подождите, пожалуйста», — обратилась к ней Кулагина, после чего с банкой молока зашла в дом. Девушка подошла к чемодану и отыскала в нем кошелек. Она не привыкла брать что-либо бесплатно, ведь отец всегда говорил, что бесплатный сыр только в мышеловке. Дверь вновь открылась. «Еще раз спасибо. Возьмите». Она протянула несколько монет. «Это еще что?» — возмутилась баба Нюра. «А ну, убери из глаз моих!» «Плата за молоко!» — объяснила свой жест Анна. «Плата?» От возмущения бабулька даже перешла на «вы». «Вы — гостья нашего председателя. Не нужны мне ваши деньги. Как я потом ему в глаза смотреть буду? А уж после того, что он для нас сделал и делает, беречь его надо, милочка. Золотой мужик, а ведь молод еще совсем. Работящий, честный, водкой не увлекается. Ему только женской руки в доме не хватает. Но тут, может, вашей помощью, Анечка». «Женской руки?» — удивленно переспросила она. «А как же? Он у нас ни свет ни заря встает и работает до ночи. Чуть что случится, так наш председатель тут как тут чужие беды за свои принимает. Хороший он человек, побольше бы таких. Да свой дом времени у него не остается совсем. Несколько дней назад собирался сорняки с грядок убрать, но, видимо, руки так и не дошли». Она посмотрела в сторону грядок. «Вон, видишь, мало того, что колорадский жук картошку жрет, так еще и сорняками обросла. Девушка внимательно выслушала бабу Нюру. Она сразу поняла, что та выдает ей своего рода задание, которое следует выполнить. Ладно, сорняки, здесь все понятно. Взять и вырвать надоедливую траву, но ситуация с жуками оказалась для Кулагины совершенно незнакомой. Она расспросила старуху про методы борьбы с вредителем, но та не смогла предложить ничего лучше, чем собирать жуков и личинок в облупленное эмалированное ведро, а потом высыпать их в костер. Этот способ показался Ане довольно жестким, но баба Нюра лишь пожала плечами. Они поговорили еще некоторое время, после чего воодушевленная Анна Кулагина схватила тряпку с ведром и грозно направилась прямиком в огород. Хотя до ведра дело не дошло, девушка решила начать с прополки, но с непривычки очень быстро умоталась. Еще и солнце очень сильно пекло, и хотя она и надела перед работой шляпку, вскоре все равно обнаружила, что ее руки, плечи и даже шея сильно покраснели. Похоже, кожа начала обгорать. Из последних сил Анна выдергивала сорняки, которые настолько впились в землю, что зачастую ей приходилось пользоваться тяпкой. Она вновь подумала о возлюбленном и грустно выдохнула. «Еще немного потерпеть». Эти слова успокаивали девушку. Недолго страдать осталось. Скоро он вернется и... «Здравствуйте!» — послышался звонкий женский голос. Кулагина взглянула в сторону забора и увидела рыжеволосую красавицу, которая, словно хитрая лисица, наблюдала за ней. «Здравствуйте, а вы кто, простите?» — опустив тяпку на землю, поинтересовалась она. «Меня зовут Вера. Я верный друг председателя», — широкой улыбкой представилась та. «А вы не подскажете, где он?» «Александр уехал в Москву. Может, я смогу вам помочь в его отсутствии?» «Куда уж там. Вам и самой помощь нужна», — с ехидным блеском в глазах заявила девушка. «Вы ему всю морковь выдрали». Вера указала пальцем на кучку с сорняками. Кулагина внимательно изучила сорванную зелень, и среди мелких пучков действительно заметила мелкие морковки. Было видно, что морковь недавно посеяли, совсем еще маленькие и непримечательные. — Вам-то что? Идите, куда шли, я разберусь, — холодным голосом ответила Анна. — Вы уж постарайтесь. Надеюсь, не испортите здесь все. Обидно будет тому, кто посадил, — ухмыльнулась она. — Кстати, не могли бы вы... передать кое-что Саше. Саше? Да кто она такая? Обе девушки буквально прожигали друг друга злобными взглядами. Вера решила добить соперницу. Я оставлю кое-что для Саши на крыльце. С особой интонацией выделила имя председателя девица. Передадите ему, хорошо? Он сразу поймет, от кого. В голове Анны промелькнули злые мысли. Сейчас эта дрянь уйдет прочь, а она тут же выбросит то, что соперница принесла. Вера словно прочитала ее мысли и добавила. — Я у него спрошу по приезду. Хорошего вам дня. Вера, словно хвастаясь, стряхнула своей шикарной огненно-рыжей гривой, а затем грациозно покинула Кулагину. Анна выждала некоторое время, после чего бросила тяпку в сторону и бросилась к крыльцу, на котором ее поджидала баночка с медом и печенье. Глаза вновь заслезились. Девушка понимала, что эта хитрая девчонка положила глаз на Александра. Но кто же она? Неужели Саша? Нет, он не такой. Пусть эта рыжая лиса говорит, что хочет. Ей ни за что их не рассорить. Нет. Она, Анна Кулагина, а не какая-то там деревенская дурочка, такими провокациями ее не взять. Она вытерла слезы и, взяв гостинцы, по-хозяйски отнесла их в дом. Проснулась Анна ближе к обеду. Из-за назойливых мыслей Она не могла заснуть всю ночь. Впереди ее ждало новое разочарование. В умывальнике закончилась вода. Ранее ей казалось, что эта штука работает так же, как и кран в ее квартире, но стоило девушке осмотреть хитрое устройство, как она поняла, что воду нужно заливать самостоятельно, впрочем, как и выносить. Взглянув в пустые ведра, она поняла, что в доме даже пить нечего. Раздался стук в окно. Через тюль Анна успела увидеть силуэт мужчины, что заставило девушку убежать в другую комнату, ведь на ней был только халат. «Подождите немного», — громко выкрикнула она, надеясь, что ее услышат через форточку. Уже полностью одетая девушка отдернула тюль и увидела на пороге Ягодетского. «Добрый день. А товарищ председатель еще не приехал?» Словно нервничая, поинтересовался мужчина. «Еще не приехал, но, надеюсь, скоро вернется». Ягодетский еще немного потоптался на крыльце, затем, почесав затылок, сказал. «А вам помощь нужна? Может, в огороде чего или по дому? Уставшее вы что-то, вам бы больше отдыхать». Лагина сначала отказалась, но, взглянув на пустой умывальник, окликнула мужчину вновь. «Простите, у меня возникла проблема небольшая», — стеснительно начала она. «Какая? Все решу, или я не Митя Ягодетский?» «Мне бы воды, если вам не сложно. Все ведра уже пустые», — слегка смутилась девушка, боясь показаться совсем бесполезной. «Это я умею. Выносите ведра, сейчас все будет», — подмигнул ей мускулистый мужчина. Не прошло и 10 минут, как на пороге уже стояли наполненные доверху 3 ведра воды. «Могу в дом занести. Нечего такой красивой девушке тяжести таскать», — заботливо предложил Митя, но столкнулся с отказом. Она попробовала поднять одно из ведер, после чего пошатнулась влево, разлив немного воды. «Ой!» — громко выкрикнула она. «Тяжелая!» «Чего же вы так над собой издеваетесь?» — повысил голос Митя. «Давайте я вам помогу!» На второй раз отказываться она не стала, ведь ведра и впрямь оказались невероятно тяжелыми для девушки. «И как только эти колхозницы по 2 за раз таскают? Загадка не иначе». Митя занес ведра в дом, после чего любезно залил одно из ведер в умывальник. «А вы не подскажете мне?» — не знала, как начать разговор Анна. «Есть девушка одна, молодая, у нее еще рыжие кудри, красивая такая». «О, вы о Верке, должно быть, говорите». Ему хватило даже беглого описания, чтобы понять, о ком идет речь, ведь рыжих красавиц не так уж и много в колхозе, а точнее вообще одна. «Вон оно как. Так значит, зовут ее Вера?» — задумалась девушка. «А что такое? Неужели 2 прекрасные девушки повздорить успели?» «Нет, что вы, просто хотелось узнать хоть что-то о ней», — попробовала выкрутиться Кулагина. «Ничего плохого о ней сказать не могу. Внучка нашей почетной знахарки, травница и пчеловод. Помимо красоты, обладает дерзким нравом. Палец ей в рот не клади, как у нас мужики говорят». «Замужем, должно быть», — перешла к самому важному вопросу она. «Замужем», — рассмеялся он. «Да она даже подойти ухажерам к себе не дает. Видать, ищет кого-то получше». Анна испуганно схватилась за сердце. «С вами все в порядке?» — подскочил Митя. «Да, я просто...» Ее взгляд случайно опустился к паху мужчины, где под штанами выпирало что-то громадное. Девушка тут же покраснела, прикрыв рот ладонью, ведь ранее ничего подобного не видела. «Нет, вам определенно плохо!» — словно в тумане послышался мужской голос. Он сделал еще несколько шагов в ее сторону, но все, на что могла смотреть шокированная Анна, это приближающаяся интимная зона Ягодетского. Она догадывалась, что за этим стоит, но о таком не принято не то чтобы говорить вслух, но даже мыслить, а еще этот устрашающий размер. «Стойте! Не подходите!» — громко выкрикнула она, ее ноги подкосились, а сердце бешено забилось. «Еще немного, и этот здоровяк накинется на нее. Если чувствуете, что падаете в обморок, то падайте на меня, я вас подхвачу», — — выкрикнул Ягодецкий, готовясь поймать ее. — Прямо на вас, на... Слова словно комом встали в горле испуганной девушки. «Что здесь происходит?» — увидев странную картину, поинтересовался я, заходя внутрь своего дома. «Саша!» — бросилась к моей шее, словно к спасителю Анна. Я злобно взглянул на постороннего мужчину. «Какого хрена тут забыл Ягодецкий?» «Здравствуйте, товарищ председатель!» — поспешил оправдаться он. «Я помог вашей гости с водой, а потом ей подурнело, думал, в обморок уже упадет». «С тобой точно все в порядке?» — я обратился к Анне, но девушка ошарашенно смотрела на Митю, не в силах проронить ни слова. Я посмотрел в ту же точку, куда был направлен ее взгляд, и замер. «Ты!» — злобно выкрикнул я. «Что ты здесь устроил?» «Товарищ пред, разве что-то случилось? Я лишь помочь хотел!» — озадаченно отозвался Митя. «Что за безобразие у тебя из штанов выпирает? Постыдился бы девушку. Знаешь, что я могу с тобой сделать? Да таких, как ты!» Ягодицкий тут же запустил руку в штаны, отчего Анна съежилась и прижалась ко мне еще сильнее, словно ребенок. «Что ты себе позволяешь?» Но мой грозный окрик его не остановил. Одним резким движением он достал из штанов здоровенный зеленый огурец и начал махать им в разные стороны. «Товарищ председатель, вы не так поняли? Я думал, нальют по пути, так что вот даже закуску взял. Все свое ношу с собой». Для наибольшей убедительности Митя откусил кусок огурца и, похрустывая, улыбнулся. «Пошел вон, придурок, чтоб я тебя в этом доме больше не видел», — указал пальцем на дверь. Цирк уехал, а главный клоун остался. Ох, этот Ягодецкий, словно заноза в заднице. Не успел я выпроводить Митю, как Кулагина позвала меня обедать. Я же понимал, что с этой историей надо завязывать как можно быстрее. «Извини, я не знала, когда ты приедешь, поэтому только почистила картошку, а приготовлю прямо сейчас. Полчаса и готово». Она улыбнулась, достала кастрюлю, в которой действительно мог сырой очищенный картофель, и начала с энтузиазмом его нарезать. «Давай помогу», — предложил я. Девушка с таким воодушевлением принялась за готовку, что я решил отложить тяжелый разговор ненадолго, а пока действительно не помешало бы пообедать. «Не надо, я сама справлюсь, я должна научиться», — она понизила голос. «Вчера...» «Конечно, вареный картофель у меня немного не получился, но с жареным должно быть лучше». С каждым словом она все больше смущалась и говорила все тише, так что я решил тактично не комментировать ее слова. Вместо этого осмотрелся на кухне и заметил, что дома кончился хлеб. «Я тогда схожу пока в магазин, хлеба принесу, да майонеза». Она активно закивала, соглашаясь. Видимо, действительно стеснялась при мне готовить, так что я решил не смущать ее дальше и вышел из дома. По пути меня сначала задержала баба Нюра с расспросами, чего это моя гостья за молоком к ней не пришла, а потом еще один сосед, который активно интересовался, когда я в следующий раз в город поеду, и не мог бы подбросить и его тоже. Когда я вернулся, запах жареной, а скорее даже подгоревшей картошки чувствовался уже на улице. Хотя на голодный желудок все равно аппетитно. Я вошел в дом, а Кулагина уже вовсю хлопотала над столом, пытаясь красиво сервировать его с помощью имеющейся здесь старой деревенской посуды. Вряд ли это то, к чему она привыкла в Москве, но получилось неплохо. Хотя, может быть, дело в том, что я не мог не замечать, насколько привлекательна сама Анна. Поэтому и результаты ее трудов казались мне милыми, даже если несколько корявыми. «Анна, я вижу, ты очень стараешься», — начал я. «Но нам надо пога...» — она перебила. «Нет-нет, Саша, давай сначала поедим, пока не остыло, а все разговоры потом». Она разложила по тарелкам еду. Как я и понял по запаху, картошка оказалась пережаренной, да еще и недосоленной. Но пришлось героически есть. Все-таки человек делал это специально для меня, а я и так чувствовал себя виноватым за то, что приходится ее обманывать, притворяясь другим человеком. Хотя, если разобраться, моей вины тут и нет никакой. Не специально же я переродился в теле ее парня. Но все равно хотелось как-то максимально смягчить для нее удар. Все же, как ни крути, а она в данном случае жертва обстоятельств. — Невкусно, да? — обеспокоенно и смущенно наблюдала за мной Аня. — Я понимаю. Ну, ты же знаешь, я редко готовила раньше. Но обещаю, что исправлюсь. — Все хорошо, — соврал я. — Ты же старалась. — Поэтому я здесь. Папа не понимает, но я верю, что именно ты моя судьба, а я твоя. Помнишь, как мы разговаривали об этом, когда ты провожал меня домой звездно-зимней ночью? Меня никто не понимал так, как ты, Саша. В ее глазах было столько веры и любви, что я в очередной раз почувствовал себя подонком. Может быть, я еще об этом пожалею, но... Ань, пожалуйста, сейчас спокойно меня выслушай и не перебивай. Она стиснула вилку в руках, но кивнула. Конечно. Ты знаешь, что я не хотел ехать сюда. Да и вообще куда-то уезжать из Москвы не планировал. Но теперь я здесь. И я тоже здесь, улыбнулась она. «Аня, ты обещала не перебивать. Извини, но это важно». Ее улыбка немного потускнела. «Хорошо, прости». Я продолжил. И именно здесь я впервые почувствовал, что это мое место. И что, возможно, даже важнее мой долг. Я отвечаю за людей в этом колхозе. Я хочу, а главное знаю, что могу сделать их жизнь лучше. И в столицу я уже не вернусь. Поэтому я снова жестом показал ей, чтобы она не перебивала. Я желаю тебе добра и счастья, Аня. А мы оба знаем, что ты не такая, как люди, привыкшие к жизни здесь. Укол совести напомнил мне про ее балладу, которую так и не прочел. Ты творческая натура и девушка из совсем другого общества. А это деревня, Ань. Тут, кроме работы, делать совсем нечего. Из всех развлечений и мест, куда можно сходить, у нас тут только клуб, где иногда проводятся танцы, да показывают старые фильмы. «Хочешь сказать, что я избалованная неженка?» — обиженно насупилась она. «Я ведь уже и картошку копала, и кур кормила, и...» Она ненадолго осеклась. Но потом все-таки добавила «Сорняки, полола». «Ты умница», — похвалил я ее. «Но посмотри на свои руки. Я вижу, что день на солнце не прошел для тебя бесследно. Ты вся обгорела. Но ладно это. Тут ведь все не так, как в городе. Водопровода нет, канализации нет. Магазин один на всю деревню. А что осенью делать? Ты ведь не хочешь бросить учебу?» Она резко встала из-за стола, с глазами на мокром месте. «Саша, что мне эта учеба? Я ведь могу и здесь жить, как ты, как другие люди. Главное, что мы вместе. Зачем ты хочешь меня прогнать?» «Не в этом дело». Она развернулась и пошла к какому-то из шкафов, достав оттуда баночку с медом и печенье, которое затем поставила передо мной, и снова заговорила. «Вот, неужели все дело в этой рыжей, в Вере? Она принесла вчера. Вот черт!» Она уже и с Верой пересечься успела. Она смотрела на меня пытливым взглядом, а я не знал, что ей ответить. Странное чувство, когда точно знаешь, что не изменял, но при этом на 100% виновен в глазах девушки. Я тяжело вздохнул. «Ань, я тебя не прогоняю, но ты сама подумай. У меня здесь очень много дел, порой даже поесть некогда. Я не смогу тебе уделять много внимания, а ты будешь чахнуть без привычной жизни в Москве. Если ты всерьез готова на такие лишения, то оставайся, будем жить. Но легко это не будет, да ты и сама уже это понимаешь, я уверен. — Саша! — начала Кулагина, но ее прервал стук в дверь. Пришлось выйти и посмотреть, кто там. Оказалось, Андрей. — Товарищ председатель, Аллочка просила передать, что там звонок важный был, и Горбаков Сергей Михайлович о чем-то с вами переговорить хотел сегодня. — А что за звонок? — не сказала. — Что-то насчет вашей поездки этой. Я обернулся к Кулагиной. — Ань, в общем, ты не торопись с ответом. Подумай хорошо. Я вечером приду, и мы еще раз обстоятельно все обсудим. Девушка грустно кивнула, а я поехал в правление. Звонок, как оказалось, поступил от Васнецова. Когда я перезвонил, Григорий Николаевич бодро отрапортовал, что уже завтра меня ожидает небольшой сюрприз. На вопрос, что он имеет в виду, этот хрыч не ответил, а только сказал, что мне точно понравится. Вот ведь интриган старый. А ведь при встрече он не показался мне таким. Ну ладно, будет день, будет пища. Я уже собрался возвращаться к Ане, как приехал новый секретарь райкома. Он со своей свитой зачем-то решил на ночь глядя объехать колхозы района. Пришлось задержаться в правлении и подробно отчитаться, как идут дела в новом пути. Наконец, уже на закате я смог вернуться домой. К ночи погода начала стремительно портиться, даже дождь пошел, а издалека, постепенно приближаясь, уже вовсю доносились раскаты грома. Надо побыстрее переговорить с Анной, а потом снова к Андрею на ночевку. Надеюсь, девушка все обдумала и приняла правильное решение. Но, войдя в дом, я успел только поздороваться. За окном хорошо так громыхнуло, и мне показалось, что кто-то истерично долбится в дверь. Через несколько секунд оказалось, что мне не показалось, и в дом буквально ворвалась наша бывшая самогонщица, баба Нина. Выглядела она, ну, очень непрезентабельно. Кирзовые сапоги, юбка и какая-то драная куртка были заляпаны грязью до самой последней крайности, а на голове, вопреки обыкновению, не было ее обычного серо-буро-малинового платка. — Товарищ председатель, родненький, беда у нас! — на одном дыхании выпалила она и буквально села на пол. Что могло такого случиться, если она сама прибежала сюда, да еще и родненьким зовет? Ведь что ни говори, а я решил ее приработка.